Привет! Вы слушаете наш новый еженедельный подкаст «Как живы?». Это истории о реальных людях, рассказанные с помощью их портретов. Истории самих портретов и их авторов. Попробуем представить себе галерею лиц, о которых мы с вами, может, и не узнали бы, если бы не эти самые портреты. Фейерверк счастливчиков, которым повезло остаться в визуальной истории. Но почему именно им? Арзамас представляет «Портретная галерея. Как живые». Рассказывает искусствовед Анна Броновицкая. Портрет изобретателя бухгалтерского учета. Портрет Луки Пачоли, который приписывается художнику Якобу де Барбаре и написан около 1495 года, интересен и самим изображенным персонажем, и как довольно необыкновенная картина. Лука Пачоли был математиком и учителем математики, но его до сих пор чтят бухгалтеры всего мира, потому что он был тем человеком, который изобрел систему бухгалтерского учета вот с этими двойными таблицами активов и пассивов. Он родился в Тоскане, в городе Борго-ди-Сан-Сеполькро, и, видимо, он был из купеческой семьи и получил образование не в университете, а в так называемой школе Абаки, где учили, собственно, такой практической математике именно для торговых расчетов. Это довольно важно, потому что он написал и издал несколько книг о математике и учебников, и трактатов о математике и о пропорциях. И это были первые научные сочинения не на латыни, языке учености, а на народном итальянском языке. И этим он очень хорошо попал в тенденцию эпохи Возрождения о переходе вообще литературы с латыни на итальянский язык, из-за чего Пачоли даже иногда называют Данте от математики. Потому что вот как Данте стал писать на итальянском языке, так Пачоли стал писать математические трактаты тоже на итальянском. Одной из сфер научных интересов Луки Пачоли была геометрия многогранников. И два таких сложных многогранника изображены на портрете. Давайте сейчас подробнее посмотрим на портрет. В центре в серой монашеской рясе стоит сам Лука Пачоли. Он был францисканским монахом. И перед ним на столе разложены разные атрибуты его профессии. Он одной рукой как бы пальцем следит за текстом в своей собственной книге, посвященной элементам Эвклида, а в другой руке держит указку, которую вводит по чертежу на грифельной доске. Рядом лежит мел, еще какие-то письменные приборы, измерительные инструменты. В коробочке, очевидно, лежит другая книга самого Пачоли. Там написано, что это за книга, сейчас мы к ней вернемся. И, конечно, самое интересное – это два многогранника. Справа – непрозрачный многогранник. Если присмотреться, то можно увидеть, что он выточен из дерева. И мы знаем, что он пользовался такими многогранниками. И более того, такие деревянные модели были заказаны правительством Флорентийской республики и хранились в зале Совета Флоренции как один из таких символов правильного устройства флорентийского государства. А второй многогранник вообще совершенно необыкновенный. Он прозрачный, наполовину наполнен водой и подвешен к потолку. Это прозрачная стеклянная модель ромба-куба-октаэдра. Это такой полуправильный многогранник, гранями которого являются 18 квадратов и 8 треугольников. Но вот если вы когда-нибудь видели фотографии Национальной библиотеки Беларуси в Минске, то это как раз вот такая фигура. Ромбо-куба-октаэдр высотой 73 с лишним метра. Из текстов Пачоли известно, что он реально заказывал себе полые стеклянные модели многогранников и наливал в них воду, чтобы изучать двойные отражения. Но на портрете Лука Пачоли объясняет элементы Евклида, а в коробке, судя по надписи, лежит другая его книга, опубликованная в 1494 году «Сумма арифметики, геометрии отношений и пропорций». Ученый посвятил трактат своему покровителю, герцогу Гвидобальдо де Монтефельтро из Урбино. То есть это вот представитель того рода, который, вероятно, вам известен по знаменитому двойному портрету Пьера де ла Франческо, где изображен на одной доске в профиль герцог Федериго де Монтефельтро, а на другом его жена из рода Сфорца. Возвращаясь к своему портрету, не можем не заметить, что он довольно странный. Вообще, это загадочная картина, о которой специалисты до сих пор ведут споры. И, например, неизвестно, кто молодой человек, который стоит за спиной у главного героя. Скорее всего, это урбинский герцог Гвидобальдо де Монтефельтро, но существуют разные другие предположения, вплоть до того, что это Альбрехт Дюрер. Также ведутся споры по поводу авторства, хотя, казалось бы, все ясно, потому что на самой картине имеется подпись. Там как бы прикреплена такая бумажка, еще для большей иллюзорности у нее посажена муха, где есть следующая надпись. «Иако бар Вегенис П. 1495». И на основании этой подписи вот как раз сделано заключение, но единственный художник, который теоретически мог написать портрет Луки Пачоли с такими буквами, это Якобо де Барбари. И дата тоже указана совершенно определенно. Но форма сокращения нетипичная для того времени. И выдвигается предположение, что, может быть, это часть какого-то ребуса, который следует читать вместе со всеми предметами, которые там находятся. Потому что, помимо всего прочего, Лука Пачоли занимался ребусами и развлекал своих влиятельных покровителей разными загадками. Вот часть одной из его книг посвящена именно этому. И если мы посмотрим на эту картину, вот как просто на живописное произведение, возникает такое впечатление, как будто ее писали разные художники. И теоретически можно представить, что, предположим, даже если изначально портрет написал Якобо де Барбари, то фигура за плечом Луки Пачоли написана позже, она действительно выглядит как какая-то коллажная вставка, и уравновешивает вот этот необыкновенный висящий многогранник стеклянный, который тоже мог быть добавлен. И вот по этому поводу есть всевозможные спекуляции, и даже называется имя Леонардо да Винчи. Как такое может быть вообще? Но дело в том, что Якобо де Барбари больше ничего подобного не написал, а Лука Пачоли действительно тесно связан с Леонардо да Винчи. И как раз вот такие сложные многогранники впервые изобразил Леонардо да Винчи в качестве иллюстрации к труду Пачоли о божественной пропорции. Дело в том, что Пачоли довольно долгое время провел при Урбинском дворе, потом стал преподавать в университете Перуджи, а в 1497 году он переехал в Милан по приглашению герцога Сфорца. А поскольку он жил при дворе, он учил математике придворного художника и инженера Леонардо да Винчи. Сохранилась их переписка, которая показывает, что у них были дружеские отношения, что они обменивались идеями, то есть это не просто были отношения учителя и ученика. И вот из-за этого есть соблазн считать, что стеклянный ромбокубоктайдер добавлен в портрет позже. И хочется думать, что, может быть, к нему приложил руку Леонардо да Винчи, хотя, конечно, никаких доказательств этому нет. Более того, есть все-таки серьезный аргумент, опровергающий эту идею, потому что внимательные исследователи определили, что в стеклянном многограннике отражается фасад Урбинского дворца. И вместе с тем фактом, что впервые эта картина, портрет Луки Пачоли, упомянута в документах, правда, уже в начале 17 века, в описи собрания картин Урбинского дворца, это весомый аргумент в пользу того, что картина написана еще в Урбино. И хотя впервые Ромба Куба Октайдер Пачоли описал вот в той книге, над которой он работал в Милане, но многогранниками занимался и в Урбино до Луки Пачоли Пьеро Делла Франческо. Пьеро Делла Франческо – замечательный художник раннего Возрождения, который увлеченно исследовал перспективу и в связи с этим занимался теорией пропорций и геометрией объемных тел. И, собственно, в этом отношении Пьеро Делла Франческо был учителем Пачоли. И вот эта связь между Пьеро Делла Франческо и Лукой Пачоли проявилась значительно менее приятным образом, потому что в двух книгах Луки Пачоли содержится едва ли не целиком не опубликованный трактат Пьеро Делла Франческо. И хотя этот трактат Пьеро Делла Франческо, его рукопись, обнаружили только в начале XX века, и тогда смогли подтвердить вот этот факт плагиата, в принципе, было известно, и в плагиате Пачоли обвинял уже Вазари. Тот самый Вазари, который является основателем науки об искусстве и труду которого жизнеописание знатнейших живописцев, скульпторов, архитекторов мы обязаны значительной частью своих знаний о художниках эпохи Возрождения, в том числе о Пьеро Делла Франческо. Молодой человек, который стоит за левым плечом Пачоли на картине, роскошно одет. На нем действительно богатое одеяние. У него модная в конце XV века прическа и довольно надменное выражение лица. И спекуляции по поводу того, что это может быть молодой Дюрер, основаны, ну, прежде всего на том, что они, возможно, были знакомы, что Дюрер в своей поездке в Италию встречал в Венеции Луку Пачоли, и также Дюреру были известны его трактаты, и впоследствии в своих собственных уже исследованиях перспективы и разнообразных ракурсах, нужных для работы художника, он на исследования Пачоли ссылается. Ну, во-первых, все-таки не то чтобы очень они похожи, с другой стороны, все-таки нужно понимать, что у каждой картины есть свой заказчик. И если мы исходим из того, что картина написана в Урбино, что действительно в стеклянных гранях отражается фасад Урбинского дворца, практически наверняка там присутствует изображение текущего покровителя, а это именно герцог Гвидобальдо да Монтефельтро. По его портретам вполне заметно сходство. Я думаю, вот такая загадочность этой картины может объясняться тем, что в ее как бы сочинении, в составлении композиции принимал участие сам Лука Пачоли, обладавший очень интересным разносторонним умом, потому что, начав с учебников по алгебре и геометрии, придумав эту систему бухгалтерского учета, свое финальное сочинение он посвятил взаимодействию математики и искусства. Оно называется «Божественная пропорция». Сочинение весьма полезное всякому проницательному и любознательному уму, из коего каждый, изучающий философию, перспективу, живопись, скульптуру, архитектуру, музыку или другие математические предметы, извлечет приятнейшее, остроумное и удивительное учение и развлечет себя различными вопросами сокровеннейшей науки. Лука Пачоли действительно занимался ребусами, более того, они занимались этим вместе с Леонардо да Винчи, но можно предположить, что и в более ранний урбинский период Луки Пачоли он не чужд был вот этих затей какого-то развлекательного аспекта математики и придумал вот такую композицию с загадочными атрибутами картины. Не имея ключа к ребусу, который, возможно, заключен в этой картине, мы не можем его разгадать. Скорее всего, такой ключ существовал в устной форме. Но мы точно можем сказать, что Лука Пачоли ставил и открытые задачи. Вот его очень интересовала математика в играх. Он, например, написал книгу о математических аспектах игры в шахматы. Или вот одна математическая проблема, на которой он бился, заключается в том, как справедливо разделить ставки в азартной игре, если ее прервали до завершения. Причем он как бы решил эту задачу, но последующее поколение математиков опровергли его решение, нашли его неправильным. Поэтому, может быть, дело не столько в каком-то конкретном результате, сколько в том, чтобы дать пищу уму, чтобы заставить строить разнообразные предположения и потом уже искать им подтверждение. В следующем выпуске об одном из носителей знаменитого Габсбургского подбородка.